Глава 11. Арина. Пытка колесом обозрения наконец закончилась, и мы с Тимом, не сговариваясь, быстро выскочили из кабинки и, не дожидаясь наших спутников, рванули на другую сторону парка. На самом деле, я больше не смотрела на Дамиана и его спутницу, но, как ни старалась, не могла не думать о нем. Было неприятно находиться рядом. Меня раздражало его присутствие. «Думаешь, это была случайность?» — спросила я у Тима, когда мы отошли на довольно большое расстояние. «Не думаю. Я уверен, что это никакая не случайность». Говоря это, Тим казался раздражительным. Видимо, вся эта ситуация с Дамианом его напрягала больше, чем он показывал. Хотя, если подумать, это вполне нормальная реакция нынешнего парня на бывшего. «Тебе неприятна эта тема?» «Я понимаю. И на самом деле сама не рада, что он появился. Вот только что нам остается делать?» Заговорила я, потянув Тима за рукав и остановив. Мне хотелось смотреть ему в глаза, чтобы он понимал, что я с ним честна. И еще больше мне хотелось избежать недомолвок и каких-то обид. Все же мы только начали встречаться. К чему нам все эти сложности? Разве мы не должны наслаждаться временем, проведенным вместе? Все нормально. Мы можем сделать вид, что его не существует. Возможно, тогда он наиграется и вернется домой. Предположил Тим, а я улыбнулась и кивнула. Пошли поедим мороженого. Я решила и сменить тему разговора, и приподнять наше слегка упавшее настроение. Тим не смог сдержать улыбки. Его хмурый лоб тут же разгладился. Мы направились к фургончику, где делали мороженое в огромных вафлях с добавлением кучи топпингов и всевозможных добавок. У меня даже глаза разбежались от многообразия фруктов, небольших конфет, зефирок и всевозможной сахарной посыпки. Кроме мороженого, Тим раздобыл нам по большому стаканчику капучино. Это было божественно. Поедая тающую во рту сладость и запивая ее вкусным любимым напитком, я жмурилась от удовольствия. «Почему это так безумно вкусно?» — спросила я, стараясь подавить мычащие звуки, которые так и вырывались бесконтрольно. Тим посмеивался, глядя на меня, но не мог отрицать, что мороженое очень вкусное. «Вот бы можно было такое есть каждый день», — заговорила я, но Тиму не дал ответить звонок его телефона. «Алло? А, да. Пап, тебя вообще плохо слышно?» — заговорил он, закатил глаза и вздохнул. «Тут связь плохо ловит. Я отойду, найду, где стабильней, иначе отец всех оперов города на уши поставит». «Ага, иди, конечно. Я все равно от своего мороженого не оторвусь». Я хохотнула, прикрывая рот. Проследила за тем, куда ушел Тим, и продолжила есть. Только обняла своего розового зайку, составившего мне компанию. Даже глаза прикрыла, подставляя лицо теплым солнечным лучам. А когда открыла, чуть со стула не упала. Передо мной сидел Дамиан и нагло улыбался. «Ты ничего не перепутал?» — спросила я, понимая, что на горизонте не видно его девушки. «Где свою Лану Лену потерял?» «Она решила, что аттракционы для детей, и ушла», — ответил он, пожимая плечами. «И она не моя». «Скажи честно, что ты здесь делаешь? К чему весь этот цирк?» Не выдержав, перешла я к главному вопросу, который меня очень волновал. «Просто решил посмотреть, как ты тут развлекаешься. Неужели с ним тебе так хорошо?» — спросил он, прищурившись. «Мне с моим парнем просто волшебно, так что можешь успокоиться и идти на все четыре стороны». Выпалила я, начиная злиться, даже мороженое есть перестала. «Тогда почему я вижу, как ты ревнуешь?» Тихо, почти шепотом спросил Дамиан, став в одну секунду серьезным. Я ревную. Демидас, спустись на землю. Пойми уже, что вселенная не вращается вокруг тебя. У меня своя жизнь, у тебя своя. И давай постараемся сделать так, чтобы они не пересекались. Буду очень благодарна. Сощурив глаза, шипела я. Такого обещать я тебе не могу, заявил Дамиан, подавшись вперед, нависая над столом и сокращая дистанцию между нами. «Это еще почему? Или тебе доставляет удовольствие портить мне жизнь?» Его глаза, которые до этого казались обычными и не выдавали эмоций, вспыхнули тем самым пламенем, которое запечатлелось в памяти. «Не поэтому. Я приехал за тобой. Я хочу вернуть тебя. И никакой твой парень мне в этом не помешает», — самоуверенно заявил он. С каждым его словом я вспыхивала и заводилась все больше. Незажившие раны, обида, которую я до сих пор не отпустила, вызывали во мне злость. Хотелось рвать и метать, и сделать так, чтобы этот человек исчез раз и навсегда из моей жизни. «Я ни за что к тебе не вернусь, так что спасибо, можешь отчаливать». Я порывалась встать с места, но Дамиан схватил меня за руку. «Я заставлю тебя вспомнить, как сильно ты была в меня влюблена. Такие чувства не проходят так просто. Я уверен, что и сейчас ты думаешь обо мне». «А о чем ты хочешь мне напомнить? О том, как причинял боль? Может, о том, как отлично проводил время в клубе с друзьями и с Барби? Может, о том, как меня, 16-летнюю девчонку, притащил в тот клуб, а потом еще и оставил среди обдолбанных маргиналов? Может, о том, что делал меня вечно во всем виноватой? Или о том, как угрожал мне и моим близким?» Я замолчала, хватая ртом воздух, потому что выпалило все это на одном дыхании. «Можешь не стараться. Я все прекрасно помню, хотя очень надеялась забыть». «Арин, я как раз за этим и приехал. Объяснить тебе все, что тогда происходило. Сейчас все по-другому. Я другой. И хочу объяснить, почему раньше себя вел именно так». Дамиан сел ровно и отпустил мою руку, а еще говорил так смиренно, что казался честным. «Ты, наверное, забыл, что я больше не мелкая девчонка, которая развесит уши и будет внимать твоим басням. Мне больше не 16. Я повзрослела и кое-что поняла в этой жизни». Снова выпалила я, не желая слушать его оправдания. «И все же нам нужно поговорить. Если решишь, что мы остались в прошлом и ничего вернуть невозможно, тогда я отстану. Просто поставим точку. Я не хочу, чтобы ты всю жизнь думала, что я только использовал тебя. Ты не была для меня просто красивой куклой», — сказал он. Я даже на секунду растерялась. Он так на меня смотрел, словно ему было очень важно это сделать. Но, вспомнив, кто передо мной сидел, я стряхнула с себя оцепенение и взяла себя в руки. «Я сказала все, что хотела. А твоя альтернативная правда, отличная от моей, мне не нужна. Пожалуй, оставь ее при себе». Выпалила я, даже бровью не поведя. Встала с места и, взглянув вперед, сразу увидела приближающегося Тима. Я быстрым шагом направилась к нему. «Что он от тебя хотел?» Сведя брови к переносице, произнес он, кивая в сторону столика, где остался сидеть Дамиан. «Поговорить. Только мне это не надо. Тим, давай уйдем отсюда». Я заглянула в глаза парню и прильнула к нему. Мне нужны были его защита, его тепло. Он, не говоря ни слова, обнял меня и повел на выход из парка. Свидание было напрочь испорчено, и настроение от этого было на нуле. «Как там твои? Что папа хотел?» — спросила я, чтобы не думать больше о состоявшемся разговоре с Дамианом, не крутить в голове эти вечные «а что если?». «Все в порядке. Просто еженедельный созвон. Он меня только с таким условием так далеко отпустил. «Сама же знаешь, ему нужно постоянно держать руку на пульсе», — ответил Тим. Он все еще был напряжен, а мне хотелось, чтобы Тим стал тем самым, с кем мне так легко и спокойно, и с кем я, как за каменной стеной. «Может, поедем куда-нибудь поесть?» — предложил он чуть позже, когда мы ехали в направлении моего дома. «Мне на сегодня многолюдных мест достаточно», — поспешила я ответить. «Но есть другое предложение. Можем поехать ко мне, туда заказать доставку и что-нибудь посмотрим». «Я не откажусь», — отозвался Тим, и, наконец-то, я увидела, как он расслабился. На его лице мелькнула улыбка. Мне не хотелось расставаться с ним, тем более на такой ноте. Да и одной оставаться совершенно не было желания. К тому же с Тимом мне всегда было комфортно, и я даже не подумала, что мое предложение могло прозвучать с контекстом. К счастью, Тим помнил о том, что я просила не торопиться, и воспринял мое приглашение правильно. Не было никаких пошлых намеков и поползновений. Мы на самом деле отлично провели время лежа в обнимку, смотрели фильмы, болтали и смеялись. Тим кормил меня вкусняшками и целовал. Мне нравились его поцелуи. Они были нежными, трепетными и очень милыми. Мне было приятно с ним целоваться, но... Ни разу я не испытала вихря эмоций. Ни от касаний Тима, ни от его крепких объятий, ни даже от поцелуев, хотя они и становились периодически смелее и откровеннее. И все же... Внутри не вспыхивало пламя и не охватывало с ног до головы, вызывая желание почувствовать что-то большее. Но я гнала от себя мысли о том, что у нас ничего не получится. Я просто решила пустить все на самотек. Была уверена, что страсть придет в свое время. «Мне очень хорошо с тобой. И я так рад, что ты согласилась стать моей девушкой», — шепнул Тим, уткнувшись лбом в мой лоб. «И я готов хоть вечность ждать, когда ты будешь готова к чему-то большему». Я кивнула головой, чувствуя, как к глазам подступили слезы. Его слова были такими романтичными и трогательными, что я боялась вот-вот разреветься от умиления. «Я хочу сказать тебе, что давно тебя люблю, наверное, с первого взгляда, с того момента, когда встретил тебя в подъезде зареванную и несчастную. Ты была такой красивой и беззащитной, что я решил во что бы то ни стало сделать так, чтобы ты была счастлива. Я тебе обещаю, что сделаю тебя самой счастливой». Он шептал мне эти слова, а я так и не смогла сдержаться. Слезы крупными каплями покатились по щекам. И хотя я при этом улыбалась, никак не могла остановиться. «Ты очень красивая, когда плачешь. Моя самая красивая девушка на свете», — шептал Тим, стирая пальцами дорожки слез, осыпая мое лицо легкими поцелуями и стараясь успокоить. Постепенно я успокоилась и просто притихла в руках Тима, молча глядя в экран. «Уже поздно», — произнес он, когда мы досмотрели третий по счету фильм, и я уже вовсю зевала и медленно хлопала ресницами. «Я поеду». «Подожди, останься у меня». Сонно пробормотала я, не желая оставаться ночью одной в квартире. «Не уезжай, пожалуйста». «Ты это сейчас о чем?» Сглотнув и ошарашенно глядя на меня, спросил Тим. «Ну не о том, о чем ты уже успел подумать», — фыркнула я. «У меня две комнаты, если ты забыл», — пояснила, указывая пальцем на коридор. «Просто я боюсь оставаться одна. Если честно, я плоховато сплю с тех пор, как уехала Дашка. Я ведь до этого еще никогда не жила одна. Только съехала от папы, как приехали вы». «Хорошо. Можешь не объяснять. Конечно, я останусь», — сразу пообещал Тим. «Засыпай. Я отнесу потом тебя в спальню», — сказал он, наблюдая за тем, как я зеваю. Я кивнула и снова уютно устроилась, прильнув к Тиму. Что там показывали на экране, я даже уловить не успела, практически моментально провалившись в сон.